у тебя совсем как у Де Ниро. Глаза обо всем вокруг забыла и, казалось, дальше полюбила. А зря мои пальцы целовал ты, мои губы страшно искусал ты. Ага, был вчера со мною рядом, а сегодня оказался кадом. Оказался кадом, оказался, оказался, оказался, оказался, оказался. Я искала, в чем причина, идеально вроде бы мужчина.